Но я саблей его опередил. Лезвие уже было у него в животе, но и меч летел вперед. Коли я не наклонился бы, лежать мне с располовиненной головой. Однако меч во что-то тупо ударился, на меня брызнуло теплой кровью, кольнуло в бок. Падая, я обернулся. Слуга мечом угодил в левое плечо Авдея, разрубив его чуть ли не до пояса. А что же меня кольнуло в бок? Я дотянулся до правого бока и почти у подмышки нащупал рукоять ножа. «Авдей!» Стоило мне повернуться к нему спиной, как он воткнул меня нож в бок. Повезло. Если бы стоял, получил двойной удар. Мечом от холопа и ножом от Авдея. Я попытался выдернуть нож, охнул от боли и потерял сознание. Сколько я пролежал, неизвестно. Когда очнулся, было еще светло, но солнце клонилось к западу. Встал. Как ни странно, мне это удалось. Во всем теле слабость, качает, как пьяного, болит голова. Голова-то почему болит? Меня же не по голове ударили. Я огляделся. Где убитые воины? Где Авдей? Где лошади? Я стоял рядом с деревом. Недалеко лежал заглохший Харли Дэвидсон. Чертовщина какая-то. Ощупал себя. Никакого ножа в правом боку. На мне кожаная косуха, порванные слегка на бедре джинсы. Где Новгород? Где Дарья? Где сабля моя? Я что, опять вернулся в свое время? Ни хрена себе, скажи кому, подумают белая горячка. Ощупал голову. Да вот же шишка от кистеня, коим меня воин ударил. Я чуть не засмеялся. Было, было! Я не сошел с ума, и все, что со мной случилось, не галлюцинации. Поднял мотоцикл, сел в седло, включил нейтраль и завел мотоцикл. Басовитое тарахтение мотора вселило уверенность. Я развернулся и поехал на дачу к друзьям. Ну ее, эту Москву, найдут еще кого-нибудь? Я был переполнен эмоциями, хотелось все это обсудить с Женькой. И одновременно я боялся. Скажет, что упал, ударился головой, что мне все это пригрезилось. Вот и дача. Друзья продолжают застолье, как будто ничего и не произошло. «Ты так быстро? Или случилось чего?» «Случилось. На повороте гравий рассыпали. Упал, ударился. В Москву решил не ехать. Жень, перезвони в клинику. Пусть кого другого найдут, а я отлежусь». Юлька подбежала ко мне, ощупала голову. «Ого, у тебя здесь шишка. Надо лед приложить». Я подошел к зеркалу. Прямо как у Бетлов. «Ну а мы с такими рожами возьмем да и припремся к Эллис». Шишку почти не видно. На скуле небольшая ссадина, щетиной не оброс. «А где же моя борода, коей я обзавелся в том времени?» «Чудеса, да и только». Почти одновременно подошли Женька, позвонил, все в порядке, и Юля с целлофановым пакетом со льдом. Я приложил лед к шишке. «Ого, холодно!» Уселся в дачное кресло, девчонки ушли поболтать. «Женя, со мной странная вещь случилась». «Упал с мотоцикла? Чего же тут странного? Со всяким такое быть может». «Да нет, падать я и раньше ухитрялся». И я очень коротко, сжато, за 10 минут пересказал основные события. Женька посмотрел на меня скептически. «Юр, выпей немного, полежи, отдохни. Все пройдет, это от удара». Я и сам сначала так подумал, но уж очень реально. Не рассказывай об этом никому, даже девчонкам. Им, пожалуй, в первую очередь, иначе всем разнесут. А какие-нибудь доказательства у тебя есть? Какие у меня могут быть доказательства? Сабли со мной нет, одежда моя же. Я взял со стола два ножа. Длинный, с волнистой заточкой, для хлеба. И коротенький. Метнул их в бревно дачи, всадив рядом друг с другом. «Ножи ты кидаешь здорово, но это не доказательство». Я приуныл. «Неужели Дарья, Авдей, мои бойцы – все это плод моего воображения? Продукт удара головой? Жалко, все это было так реально. С другой стороны, я прожил 2 с небольшим года там, а здесь прошло несколько минут, может, полчаса. Не стыкуется?» Я задрал левую штанину и чуть не завопил. Есть шрам, свежий, еще розовый, от удара секиры резвого опричника у дома Дарьи. Стало быть, было. Но Женьке доказывать бесполезно. Скажет, что шрам у меня и раньше был. И стоит ли кому что-нибудь доказывать? Но одна мысль все-таки засела в голове. Клад! Я же помню место, камень. Если найду, то все было со мной в реальности. Собственно, не ради самого клада, тех монет, что там хранились, а для подтверждения, что был я в далеком времени. Наверное, так и следовало поступить. Не оповещая никого, даже друга Женьку, найти клад и предъявить в качестве доказательства. Решив так, я успокоился, и мы отлично провели вечер. Я попрощался с Женькой, отвез Юлю в Москву. На прощание она сказала: «Ты какой-то странный сегодня, как будто в себя погружен, как будто ты не здесь, не со мной». Девочка даже не подозревала, насколько она права. Чмокнув меня, пообещала звонить и скрылась в подъезде. Поставив мотоцикл в ракушку, поднялся в свою квартиру и, только сбросив косуху, начал рыться в картах Москвы и области. «Так, направление знаю, деревенька рядом была. Как же она называлась?» Я надолго задумался. «Нет, не вспомню. Кто мог знать, что через 500 лет мне понадобится название деревни? Бред какой-то. А не попробовать ли еще одно доказательство переноса во времени?» Я оглянулся, нет ли посторонних. «А откуда им взяться?» Подошел к стене между кухней и комнатой, прижался. Опа, не получилось. Вернее, получилось бы, кабы не стальная арматура внутри стены. Я еще тогда заметил, что могу проходить через дерево, камень, кирпич, но не через металл. Меня охватило нетерпение. Надев косуху, выбежал на улицу. Вот стоит кирпичный дом, для проверки подойдет. Вошел в подъезд, не знаю уж почему, поднялся на третий этаж, немного постоял на лестничной клетке, не решаясь. А, была не была. Вжался в стену и прошел. Прошел! Значит, мне не приснилось все. Дарья, Адашев, Авдей. Все было на самом деле. Где это я? Вокруг меня темнота. Я начал шарить руками и что-то задел. На пол повалились какие-то банки, наделав изрядно шума. Зажегся свет, открылась дверь в ванной. А это была именно ванная комната. Появилась женщина средних лет в домашнем халате. Увидев меня, она от удивления замерла, потом начала визжать, причем так сильно, что заложила уши, а крик, наверное, услышали и на девятом этаже. «Конечно, входите в свою ванную, а там незнакомый мужчина».